Глава 7. Дело в том, что никто не знал наверняка, где они находились. Они озвучивали приходившие на ум мысли или держали их при себе и повторяли страшные морские истории, но никто из них не осознавал всей серьезности ситуации и того, насколько далеко они находились от дома. И все же они не теряли надежды. Каждый мечтал о сверкающем корабле, который вывезет их к цивилизации. Им дадут сухую одежду, постель, кружку кофе и прохладную воду, накроют стол, который будет ломиться от яиц, блинов, ветчины, бекона, хлеба и фруктов, стейков с картошкой, тортов и пирожных. Они надеялись, но никто не верил, что так оно и будет. Они готовились встретить жажду и голод, утонуть или попасться тварям из тумана, вроде тех, что обитают в кошмарах и сырых темных местах, и они были правы.